Глава 5. Вторник. Об инвейдере и случившейся с ним беде вскоре забыли. У 14-й авианосной эскадры возникло более чем достаточно других забот. Появился враг, с которым надо было бороться. Враг много опаснее любой мины или подводной лодки. Изо всех сил, стараясь удержаться на раскачивающейся, проваливающейся из-под ног палубе, Тиндал посмотрел на Вэлери. «Вид у бедняги ужасен. Краши в гроб кладут», — снова подумал он. «Каково ваше мнение, командир? Перспективы не блестящие, а?» «Предстоит хорошая трепка, сэр. Дело к тому идет. Кэррингтон 6 лет плавал в Вест-Индии. 10 раз попадал в ураган. Он признается, ему приходилось видеть такой низкий барометр. Но чтобы он еще и продолжал так стремительно падать, никогда. Во всяком случае, в здешних широтах. Выходит, это еще только цветочки». «Очень утешили. Премного вам благодарен», — сухо отозвался Тиндал. «Тем более, что и цветочки эти дают себя знать». Достигнув 9 баллов, ветер более не усиливался. Перестал валить снег. Но все понимали, это лишь временная передышка. Далеко на Норд-Весте небо было зловещего цвета. Этот тусклый пурпурный оттенок не бледнел, не сгущался. Такая монотонная окраска неба сулила беду. Даже тем, кто давно плавал в здешних водах и видел все разнообразие красок арктического неба, то черного, как смола, в летний полдень, то освещенного великолепием северного сияния, то чудесного лазурного цвета, когда небеса, улыбаясь, видят свое отражение в спокойной, молочно-белой воде за ледовым барьером. Даже этим бывалым морякам не приходилось видеть ничего подобного. Но адмирал не обращал внимания на небо. Он глядел на море. Все утро волны росли. Постепенно, неотвратимо. Теперь, в полдень, море напоминало гравюру 18 века с изображением парусника, попавшего в бурю. Тесные ряды зеленовато-серых валов двигались чередой, увенчанные живописными гребнями кипящей белой пены. Только здесь расстояние от одного вала до другого было около 150 метров, и эскадру, шедшую почти наперерез волне, трепало основательно. Особенно тяжело приходилось малым кораблям. Каждые 15 секунд они зарывались носом в пучину. Но еще более страшным и упорным врагом оказалась стужа. Давно опустившись ниже точки замерзания, температура продолжала падать. Холод становился невыносимым. Лед образовывался в каютах и кубриках, намертво сковывал трубы водопровода. Корежился металл, перекашивались крышки люков. Дверные петли, замерзнув, перестали вращаться. Смазка в приборах застывала, выводя их из строя. Нести вахту, особенно на мостике, было сущей мукой. Первый же глоток ледяного ветра точно рассекал легкие, и человек начинал задыхаться. Огромную опасность представлял собой лед. На палубе Улисса образовалось уже свыше 300 тонн льда, и количество его увеличивалось с каждой минутой. Толстым слоем лежал он на главной палубе, на баке, на орудийных площадках и мостиках. Длинными, причудливыми сосульками свисал с комингсов, башен и поручней. Утраивал толщину каждого троса, штага и фала и превращал стройные мачты в безобразные, фантастического вида деревья. Он был опасен еще и тем, что превращал палубу в каток. С этой проблемой проще справиться на торговом судне, где топливом служит уголь и где под рукой сколько угодно шлака и золы. На современных же военных кораблях, где в качестве топлива применяют мазут, все гораздо сложнее. На Улиссе палубу посыпали песком с солью и уповали на Бога. Но главная опасность заключалась в тяжести льда. Всякий корабль, если выразиться технически, может быть валким или остойчивым. У остойчивого корабля центр тяжести расположен низко. Он подвержен качке, зато легко возвращается в первоначальное положение. Если центр тяжести расположен высоко, то говорят, что корабль валок. такое судно неустойчиво и ненадежно. Его трудно накренить, но зато столь же трудно выпрямить. Если же на палубе такого судна образуется лед, то центр тяжести переместится выше, а это крайне опасно. Последствия могут быть роковыми. Особенно доставалось эскортным авианосцам и эсминцам, в частности, Порт-Патрику. И без того неустойчивые из-за высоко расположенной и тяжелой взлетной палубы авианосцы представляли собой огромные площадки, на которых скапливался снег и образовывался лед.